как всякий нежданный и необычайный случай, и этот также навел на Ивана Ивановича какую-то робость. Он не знал, недоумевал, к добру ли это, к худу ли. Ухаживал понемногу весь вечер около найденыша и как будто был доволен поневоле. Он видел необходимость принять ребенка. Воображал, что наконец сделался отцом, может воспитать, образовать ребенка, радоваться детским забавам и успехам его. Но в то же время перечила всему этому мысль, что это чужой, какой-то подкидыш, что за ним будет много забот и беспокойства, и Бог весть, что из него выйдет. Наконец Иван Иванович утешился тем, что если из ребенка выйдет негодяй, то, по крайней мере, он не сын его, не родной. Анна Ивановна не думала ни о чем. Хлопотала около младенца, доставала из обитого бронзой комода старое белье и собиралась тотчас же кроить из него пеленки. «Из поношенного лучше», — говорила она мужу, который задумался и ничего не слышал. «Из поношенного лучше. Это помягче, не так сурово, как новое». Таким образом, герой наш увидел свет, или, по крайней мере, явился на свете в самом конце Невского проспекта и, сверх того, на правой плебейской стороне его. С этой минуты начинается прогулка этого человека по одной и той же улице. И много суждено было ему еще испытать до перехода на левую, аристократическую сторону проспекта, по которой происходило обратное нисшествие его до самого Невского кладбища. Первый повод к восхождению был тот, что названные родители Иосифа Прекрасного стали подвигаться понемногу все выше и выше по Невскому, по мере того, как состояние их улучшалось. Переменив в течение нескольких лет раза три квартиру, Иван Иванович пек булки и сухари уже на углу Владимирской, когда мальчику минуло 8 лет. Тут происходило важное рассуждение и совещание о телесном и духовном благе его и окончилось, во-первых, удостоверением доктора, что Оська действительно и точно должен состоять в близком свойстве с африканским сирич-одногорбым верблюдом, об одной холке или, собственно, так называемым наром или дромадером. Во-вторых, что ему грамоте учиться необходимо, но в школы Анинскую и Петропавловскую ходить далеко, а потому и должно принять предложение отставного писца Косолапова и отдать ему Оську в науку с платою по 1 гривенному ситнику и 10 сухарей большой руки на день. Во-вторых, что ему грамоте учиться необходимо, но в школы Анинскую и Петропавловскую ходить далеко, а потому и должно принять предложение отставного писца Косолапова и отдать ему Оську в науку с платою по 1 гривенному ситнику и 10 сухарей большой руки на день и с поднесением ему, Косолапову, в Пасху по 1 куличу, а к именинам его, в день Андрея Первозванного, по 1 трехчетвертному кренделю. Вес и мера кулича предоставлялись великодушию подносителей. Итак, Оська выдался горбунчиком. Мнения о причине такого телесного недостатка, или правильнее, избытка, были не одинаковы. Анна Ивановна полагала, что грех лежит на совести Ивана Ивановича, который пощупал неосторожно ногою подкинутый на крыльцо тючок или сверток и, так сказать, свернул питомцу своему шею при первом с ним свидании. Иван Иванович не соглашался, но не умел основательно опровергнуть такой поклеп и прибегал всегда к защите доктора, который обвинял одно только золотушное расположение мальчика и знатное, по своей вероятности, происхождение его. С этим Иван Иванович охотно соглашался и показывал всем записку, бывшую при найденыше. Не умея сам прочитать ее, просил он других читать вслух и переводил ее по-немецки, объясняя: «Очень хорошего роду» значит «aus einer sehr guten Familie» – дело сбыточное и вероятное. Горб – это привесок или недовесок к голове, к мозгу. И если не подлежит сомнению, что мозг необходим и для людей из очень хорошей фамилии, то нельзя удивляться тому, что мозг этот, по тесноте в голове, или по случайному наполнению чем-либо иным, неудивительно говорю, что полное количество мозга, необходимое для человека хорошего рода, иногда не помещается в тесной полости черепа и потому привешивается в виде отдельной ноши. Доктор не совсем соглашался на подобные выводы и заключения земляка своего и друга. Но как пиво и табак были у Ивана Ивановича превосходны, и доктора Ивана Карловича ожидала в доме друга его каждый вечер в положенный час готовая доска и кости трик-трак, то он и старался, по врожденной уступчивости своей, находить мнение Ивана Ивановича, по крайней мере, замысловатым, остроумным и правдоподобным. Иосиф научился, шутя, двум языкам – русскому и немецкому. Выучился читать и писать. И Андрей Косолапов съел ситники и сухари свои недаром. Оська начал с псалтиря и часослова. И в 12 лет читал уже бегло по верхам всякую церковную и гражданскую грамоту. Задра, тха, пха тогдашнего времени достался ему, правда, не один толчок. И любимое поощрение учителя его – «Олух, орехов надаю! Вот так и пойду стучать табакеркой по голове!» частенько приводилось в действительное исполнение. Но Иосиф был сам уверен, что русская грамота без этого не дается никому, и что одну только немецкую можно преподавать, как делала Анна Ивановна, на изюминах, миндалях и пряниках. А потому и нисколько не удивился, когда за выучку науки класть на счеты, что по понятиям Иосифа также принадлежало к русской грамоте, Косолапову прибавили еще пяток сухарей. А учитель набивал Оське постольку же лишних долбушек в голову под особенным названием «кокосов». С этих-то пор кости на счетах и кокосы сблизились в уме мальчика до такой степени, что и под старость никогда не мог взять в руки эти приказные гусли, не выговорив мысленно про себя «кокосы». Наступило время рассуждения, чем быть Оське и по какой дороге его пустить. Анна Ивановна очень скорбела о том, что даровитый питомец ее был не одинакового с ней исповедания и потому никак не мог воспользоваться основательным поприщем и званием, которое она по связям своим могла бы со временем ему доставить, а именно звание и место кистера или дьячка в немецкой церкви. Голос, уверяла Анна Ивановна, был у горбунчика резкий и верный, и прихожанам было бы легко следовать за его напевом. Доктор советовал отдать мальчика в науку токарю, потому что всегдашнее движение и стоячая жизнь будут горбунчику полезны. Но токарь, также Иван Иванович, кум или сват нашего булочника, отказался от горбунчика, потому что для него где надо строить особый станок, а до станка, устроенного для людей обыкновенных, он не достанет и носом. Итак, Оську отдали к жестянику на углу против Анечкова моста. Таким образом, восхождение этого солнышка продолжалось, и он все понемногу продвигался по Невскому проспекту выше и выше, и стучал, и паял, и заклепывал с большим усердием, хотя честный жестяник прочил тезке своему булочнику Ивану Ивановичу, что Иосиф во всю жизнь свою не сделает ни одного гениального кофейника, потому что в глубине души этого Иосифа не таится тонкое чувство изящного, необходимое для всякой клепани жестяной работы. И точно, Гомер наш, Оська тоже, в родню был толст, да не в родню был прост. Привесок хребтового мозга, столь необходимый, по мнению булочника, для пополнения недостатка мозга головного, не дал Иосифу той смышленности и остроты, которая нередко бывает уделом сутуловатых и горбатых. Иосиф Прекрасный, Осип Иванович тоже, был мирный гражданин этого мира, чуждался всех отважных соображений и предприятий, как, например, добежать по Фонтанке до Гороховой, перейти без всякой нужды проспект и пройтись по левой, аристократической стороне его и прочее. Нет, Осип Иванович, с тех пор, как нахальное дышло било однажды шляпу с головы его, а огромный Рыдван переехал и колесовал его нещадно, с тех пор Осип Иванович ходил исключительно по тротуару и бульвару, которого теперь, впрочем, давно уже нет. Держался всегда правой руки, давал всякому встречному дорогу и никогда не пускался на дрожащую и стенающую под тяжестью колес мостовую. Если же какой-нибудь неуклюжный лобазник, пролагая себе путь грудью и плечами, наваливал изредка всю тяжесть своего хлебного тела на Осипа Ивановича, то это было для него опасно только по праздничным и воскресным дням, когда его одевали в немецкое суконное платье, которое, как известно, пудры и муки не любит.